Интересная статья на Народном славянском радио. Перун по имени Энлиль. У шумеров имя его было Энлиль, небесный царь и владыка земель, покровитель законов, бог-громовержец, властелин грозы, бури, ветров и наводнений, покровитель судеб людей и богов, дарующий счастье или несчастье, беду или благо. Согласно древним шумерским мифам, Энлиль разделил небо и земь при помощи мотыги, сотворил зарю, народил растительность на земле, изобрел плуг. Энлиль владеет частью неба, кое именуется путем Энлиля. Энлиль, чье повеление простирается далеко, чье слово свято, бог, чье решение непреложно, коему вверены судьбы, чей вышний глаз скользит по землям, чей вышний луч ищет сердце каждой земли. Энлиль, кто сидит широко на белом престоле, на высоком престоле, кто совершенствует законы власти, главенства и царствия. Боги земли склоняются в страхе перед ним, боги небес смирены перед ним. Позднее, во времена Вавилонского царства, все черты Энлиля воспринял на себя Мардук. Текст читала Наталья Усольцева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.